делала пальминг и меняла расстояние до текста. Сейчас, к концу занятий, я спокойно, без очков, читаю газетный текст. В первые дни могла делать замеры только на машинописном тексте. Книжного шрифта в упор не видела. На машинке печатать без очков совсем не могла. А сейчас печатаю только в лед. Стало намного спокойней. Необязательность людскую, которая раньше меня очень ранила, приемлю довольно спокойно. Следую примеру классика «добро и зло» приемлю равнодушно. Ищу спасительный якорь. Просто живу. Радуюсь каждому дню, солнечному свету, снегу, ветру и земле. Физически стала намного выносливее. Уделяю намного больше внимания гимнастике не только тела, но и ума. Продолжаю закаливание, водные процедуры. Нашла свое место в жизни и помогаю это делать другим. Ничего себе достижение! Нитку черную в иголку вдевает без линз. Газетный шрифт запросто читает. Но главное, очки сняла после третьего занятия. Здорово! Однако кто-то из вас в восторге высказывает, восклицает «Вот это да!» А некоторые, чувствую, приуныли, духом пали, думают мрачно. Куда там нам? Вовек, поди, не дойдешь до таких светлых денечков. Вон у меня аж синяк на переносице от окуляров. В туалет пойду без них, заблужусь. Так-так. Пришло времечко проверить домашнее задание. Не забыли? На первом занятии мы с вами об анкете беседовали. Прошлись по всем пунктам. Вы должны были четко и вполне конкретно ответить на них. А дополнительно имелось такое задание. Не только прочитать и ответить на все вопросы, но и прописать все пунктики, как бы затолкать их в свое подсознание. Если вы так поступили, то второй шаг уже сделан. Первый – это то, что вы занялись вопросом улучшения своего зрения. Сидят, посиживают все до единого пунктика в вашей подкорке, перевариваются как бы, и в самом скором времени начнут двигать ваше тело вместе с глазками, конечно, и душу в нужном нам направлении. Итак, приступим к анализу ваших ответов. На самом-то деле узнаем, как вы относитесь к своему зрению и к здоровью. И что примечательно, ответы у вас просто-таки один к одному, очень даже типичными оказались. Я, бывает, читаю, разбираю ответы какого-нибудь ученика, часто даже и не той группы, которую веду, и смотрю, краснеют некоторые слушатели, а после занятий выходят и благодарят. Спасибо, что не назвали моего имени, когда анализировали мою анкету. Пожалуйста, говорю, только анкета-то вовсе не ваша была. Да? Удивляются они. А чего удивляться? Жили, как учили, как винтики. Так что не только поступки были похожими, но и мысли одинаковые. На занятиях же наших мы должны понять, что мы все разные, неповторимые, мы – личности. И подойти к себе надо, и взглянуть на себя надо совсем с иной позиции, друзья мои, как к единственной в своем роде